степенно заявил Сенечка. Какой уж там серьезный разговор? Разговоры ведутся до женитьбы. Андрей Иванович запнулся. Как принято у добрых людей. Хочу узнать, поженились вы или как? Зинка опять покраснела и уткнулась в чашку. Если вы имеете в виду церковный обряд, связанный с религиозным дурманом, то такой женитьбы здесь не было и не будет. Все остальное налицо. Как видите, Сенечка широким жестом показал на стол и потом на кровать. Андрей Иванович посмотрел на убранную постель и узнал свое пикейное покрывало и большую пуховую подушку с вышитыми надеждой вензелями НБ. Вторая подушка была поменьше и, видимо, принадлежала Зенину. «Ну, кровать — это еще не женитьба», — усмехнулся Андрей Иванович. «А как насчет регистрации? Женитьба есть добровольный союз двух равноправных членов общества. По нашим понятиям, товарищ Бородин, любовь есть главная связь свободного брака. Все же остальные церковные и бумажные формальности только оскверняют истинное чувство. Как видите, мы за новые отношения людей, не зараженных буржуазными предрассудками отживающего мира. Но вы не беспокойтесь, мы распишемся. А посоветоваться с родными? Поблагодарить хотя бы за приданое, — кивнул он на кровать. Это что, тоже предрассудок? А по-воровски убежать из дома? С узлом через заборы лазить? Это что, новый обряд? Примерная свобода действий? Где же вы такое вычитали? В каком уставе? К сожалению, мы столкнулись с упорным нежеланием родственников считаться с нашим чувством, то есть со стремлением навязать свою волю, почерпнутую из домостроя. И все только потому, что наше представление на классовую структуру и формы борьбы не сходится. Какие формы? Какая борьба? Кто с вами не сходится? — строго спросил Андрей Иванович. — Вам лучше знать, — уклончиво ответил Зенин. — А ты чего молчишь? — набросился был Андрей Иванович на Зинку. — Что произошло? Ты почему сбежала? — Я больше не могу, — Зинка хлюпнула носом. — Маша с Сенечкой поругались. Она не пускала его к нам. У них политические разногласия. Андрей Иванович с трудом удержался от неуместного смеха и сказал строго. — Ну, ладно. У них политические разногласия. А у нас с тобой что за политика? Почему ж ты со мной не поговорила, что выходишь замуж? С Надеждой не посоветовалась? Мы тебя вроде в сундук не запирали и на привязи не держали. Зачем же тайком убегать из дома? Зачем обижать людей? Зинка только всхлипывала и заливалась слезами. «Товарищ Бородин, оставьте этот прокурорский тон. Вы не судья, а мы не подсудимые», — сказал Сенечка сухо. «Зина здесь ни при чем. Это я настоял на такой форме наших с вами отношений». «Какая форма отношений? Просто сбежали, как воришки, и приютились в чужом углу. Жили бы у нас. Чай не стеснили бы. У нас и горница вроде бы попросторнее. А если мне у вас не нравится? Если обстановка вашей жизни мне не по душе? Чем же тебя не устраивает наша обстановка? Искренне удивился Андрей Иванович. К примеру, своим уклоном к частному накоплению. 3 лошади, 20 овец, 2 дома, кладовая. Немного ли держите в одних руках при нашем всеобщем стремлении к равенству? Ты что ж, за то, чтобы всем жить в чужих домах и спать на чужих подушках? Накалялся Андрей Иванович. Когда 22-го года, да? До 22-го года был коммунизм, а теперь торгашество, погоня за наживой, кричал багровее Сенечка. Не для этого устанавливали советскую власть. А ты ее устанавливал. Ты в те годы под стол пешком ходил. А я и 4 моих брата всю гражданскую ворочили.